свою старую голову. Куда же в самом деле могла так надолго, не оставив по себе никакой весточки, запропасть его милая Корделия? Сначала мелькнуло даже, не уехала ли она, подгоняемая тоской по любимому человеку, на позиции к Загорскому. Но Лузиньян тотчас же отринул эту мысль. Какой вздор! Во-первых, она исчезла более чем налегке, так не ездят на фронт. А во-вторых, она предупредила бы его. Нет, здесь что-то совсем другое, необъяснимое. Теряясь в самых невероятных и в то же время далеких от истины догадках, король кипрский сознавал лишь одно, что с исчезновением Забугиной, бог знает, вернется ли она, он остался одиноким, совсем одиноким, и на белом свете, и в этом холодном каменном Петербурге, который всегда был ему чужим и чуждым, и где гримаса судьбы определила ему закончить свой теперь уже недолгий век. Девичья комната Веры наполнилась грубыми людьми. Развязно стучали тяжелыми сапогами городовые, дворники, околоточные. Отечественный пинкертон в потертом пальто, лоснящийся, утыканный рябинами физиономией. Все как полагается. У подъезда Северного Сияния остановился мотор. Вышла богатая и крикливо одетая молодая особа в громадной шляпе с дорогим эс-3. Особу сопровождал плотный краснолицый мужчина с бычачьим затылком, низким лбом, куластый, с бульдожьей челюстью. Это Анна Клавдиевна Забугина и ее друг Калибанов. Темная личность без определенных занятий. Он жил на ее счет и тратил деньги. Парочка вошла в комнату Веры. Околоточный спросил: «Виноват? Имеете какое-либо отношение?» «К сожалению, да», — бросила ему Анна Клавдиевна. «К сожалению, да. Я имею несчастье быть сестрой этой непутевой развратной девчонки». «Что с нею, господин Околоточный? Она убита? Покончила с собой?» «Не могу знать, сударыня, еще неизвестно. К разысканию будут приняты все меры». «Никаких записок не оставила?» «Ничего-с, ровно ничего-с. Пойдем. Нам нечего делать больше в этих меблерашках», — фыркнула Забугина, покидая вместе со своим кавалером комнату. На лестнице Анна тихо сказала Калибанову: «Видишь, сама судьба за нас. Она исчезла навсегда. Нам не страшны теперь никакие процессы». «Остается пожелать счастливой дороги на тот свет», — расхохотался Калибанов, сейчас более чем когда-нибудь похожий на бульдога. Парочка, подхваченная автомобилем, умчалась на морскую. Итак, Лузиньян, король кипрский, затосковал, и было отчего. За короткое время он лишился двух друзей. Поехал далеко на войну этот милый, изящный Загорский. И вот прошел какой-нибудь месяц, исчезла его Корделия. Осиротел старый Лузиньян. Дни за днями идут, а девушки нет как нет. И так фантастично ее внезапное исчезновение, что порой Лузиньян спрашивает себя: «Да полно! Была ли на самом деле его Корделия, или, может быть, какой-то лучистый, ласковый призрак, теперь сгинувший, смотрел на него ясными серо-голубыми глазами, так внимательно готовил ему вкусный кофе?» И все больше мрачнел и уходил в себя Лузиньян. В своих четырех стенах он протяжно вздыхал, и нет-нет, повиснут на ресницах слезы. Он по целым дням сидел дома. Все чаще наведывалась к нему злая гостья подагра, и, сидя в кресле, закутав ноги в плед, неподвижный, сосредоточенный, с длинной седой гривой и успевший еще больше отрасти серебряной, всю грудь покрывавшей бородой, Последний Лузиньян так походил на короля, изображаемого в детских сказках. Сидел однажды перед вечером,